Интермедиа К-002. Последние остатки мужественности. Точка зрения каната. Почему все так получилось? Я смотрю на себя, как будто со стороны и ничего не понимаю. Другая я стреляет магией в Шуна без всяких размышлений. И мне помогают солдаты. Моя магия не пробивает Шуна. Вообще-то есть большая разница в силах между мной и Шуном. Хотя пока мы были малы, это и было не очень заметно. Но чем больше мы становились, тем больше становилась эта разница. Я помню, даже завидовал его таланту. Но со временем я его даже зауважал, увидев, сколько усилий он прикладывает. Ох, если подумать, то он бросался вперед без раздумий, как будто готовился к этому всю жизнь. Хотя он всю свою прошлую жизнь и посвятил играм, но настоящей путеводной звездой для него здесь стал его старший брат Джулиус, который герой. Он уже был талантлив. А он еще и прикладывал нечеловеческие усилия, чтобы угнаться за своим братом. И сейчас результат этого я вижу перед собой. Огненная магия ужасающей мощи сжигает все кругом. Хотя это и не магия массового поражения, но мощь устрашает, если позволит ей попасть по группе людей. Шун же перехватывает магические конструкции и даже защищает вражеских солдат, сводя людские потери к нулю. Этот добряк действует как полный дурак, но при этом чрезвычайно сильный дурак. Могу сказать, что только полному придурку придет в голову защищать своих врагов. Хотя я и попытался криво усмехнуться. Но выражение ненависти на моем лице появилось против моего желания. «Катя, приди в себя!» «Ты такой шумный, я вменяема. Просто бунтовщиков надо наказывать». Слова, о которых я и не думал, исходят из моего рта. Но я знаю, что именно я говорю эти слова. Я был странным с самого рождения. В прошлой жизни был мужиком, в этой стала женщиной. Жить в теле женщины, имея при этом мужской мозг. Такой я странный. Как вода и масло, которые не могут перемешаться друг с другом. Пропасть постепенно росла и увеличивалась. Я стал засматриваться на милые вещички, которые напрочь игнорировала в прошлой жизни. Хотя я и не должен был бы любить сладости, но я их полюбил. Я не чувствую никакого возбуждения, рассматривая женское тело. У меня была менструация, как и у всех. Моя грудь выросла, а фигура стала женственной. И не только тело. В душе все тоже менялось. И я даже ничего не понимал. Правда вырезала, когда Шуна атаковал Юга. В тот момент я был так расстроен, что даже не могу ни с чем сравнить. В момент, когда я подумал, что Шуна могут убить, я весь побелел. Сначала я думал, что Шун мой старый друг из прошлой жизни. Можно сказать, что единственный и лучший друг. Но когда я продолжил с ним общаться, мои чувства не утихали. Даже я сам не мог понять, что я чувствую. Но я понимал, что очень не хочу терять Шуна. Это чувство становилось сильнее день ото дня. И становилось еще больше, когда я был рядом с Шуном. А когда Шуна не было рядом, становилось одиноко. Я не чувствовал себя спокойно, ни рядом с ним, ни вдали от него. Я никак не мог понять своих чувств. Я ходил вокруг да около, пытаясь разобраться в них. Хотя нет, вру. Вообще-то я знал, что это за чувство. Просто мой мозг не хотел этого принять. Я ведь все-таки был мужчиной раньше, а сейчас стал женщиной. Похоже, что мое сердце разбито. Мое сердце сжимается каждый раз, когда я вижу, как Суи или Юри прижимаются к Шуну. Но тем не менее, я не хотел признавать этого. Столкновение желаний мозга и сердца. Но победитель уже известен. Все-таки мой мозг – это всего лишь часть моего тела. Другими словами, вот так все сложно. Таким образом, я тот, кто сейчас наблюдает за своей дракой с Шуном, всего лишь жалкий остаток Ошима Каната. Остаток мозга мужчины. Наверное, из-за того, что я мужик, очарование, которое Юга наложил на меня, не действует. После того инцидента, хотя я об этом и не рассказывал Шуну, я стал следить за Юга. Я построил целую следящую систему у себя в княжеском доме. И проверял его действия каждодневно. При каждой такой слежке что-нибудь подозрительное обязательно должно было выплыть. Я использовал только доверенных лиц для слежки. Меня не могли предать, и тем не менее, стали поступать отчеты, которые могли быть только фальшивкой. Я сменил людей, которые занимались слежкой. Наверное, что это было глупо. Шун получил звание героя и покинул академию. В тот же момент и начались изменения. Вначале Юри начала себя странно вести. Юри, которая была религиозной фанаткой, перестала говорить о религии. Затем Суя. Понятно, что она должна была расстроиться из-за отъезда Шуна. Но она наоборот ходила веселой. Что было не в порядке, и хотя я видел это, но что стало причиной, не понимал. Я понял, когда меня вызвали люди, которые следили за Юго. Меня поймали, и Юго промыл мне мозги. К этому моменту уже большинство людей в княжеском доме были под его контролем. И вот теперь я сражаюсь с Шуном. Могущество промывки мозгов Юго пугает. Можно сказать, что сохранить даже часть сознания неизменным – уже чудо. Скорее всего, все остальные под контролем Юго обожают его всем сердцем. Но даже понимая это все, я ничего не могу сделать. Мои остатки бессильны. Но это не значит, что я сдался. Я мужик, у меня есть мужская гордость. Я закричал своей оболваненной части. В этот момент я создавала магическую конструкцию. И я направил все свои силы на то, чтобы прервать ее. Магия взорвалась. «Катя!» Шун быстро мчался ко мне. Он поймал меня, прежде чем я упал на землю. Но я понимаю, что моя жизнь подошла к концу. Это нормально. Я думаю, моя вторая половина души тоже этого бы хотела. Отчаянное лицо Шуна было перед моим затухающим взором. Какое ужасное лицо. Я залился неконтролируемым смехом. Наконец-то мое лицо подчиняется мне. Умереть смеясь – это приятно. И мое сознание начало погружаться в темноту. Меня с силой выдернул из этой темноты теплый свет. «А? Шун?» «Катя, ты вернулась в сознание?» «Что? Мои раны?» «Раны, которые я получила от взрыва, куда-то исчезли». «Я их исцелил?» Шун сказал это так легко. «Я думал, что умру». «Ты такой странный, как и обычно». «Не говори больше. Нам надо уходить отсюда». Меня понесли на руках, как принцессу. В этот момент мое сердце забилось с такой силой, как будто было готово взорваться. Даже в такой ситуации я все равно начала краснеть. Плохо. Все плохо. В этот момент Ошина Каната по-настоящему стал Картари серии Анабалт.